в истории гибели декабриста Лунина, в истории восшествия на престол Николая I есть загадки. Три сына несчастного императора Павла: Александр, Константин и Николай. Интереснейшая история. Александр, над ним вот как бременем висело это убийство его несчастного отца, его невольное участие в этом убийстве, и царя мистика мучила совесть. Кроме того, эти слухи о заговорах в гвардии, он понимал, что придется подавлять, польется кровь, а он уже... Вот, кровь, пролитие крови мучило его. И с 1819 года он заговорил о том, что устал от царствования и решил передать свой престол брату Константину. И тотчас неожиданная реакция Константина: он не хочет, он боится тоже этого залитого кровью трона. У него бесчетные романы, его неверности просто знамениты, его несчастная жена в результате его измен покинула Россию. Но тут он женится, торопливо как-то женится на заурядной польской графине, как бы пытаясь этим марганатическим браком раз навсегда отрезать себе дорогу к престолу, и пишет это знаменитое письмо своему брату, что у него нет ни сил, у него нет ни воли быть возведенным в то достоинство, которое предназначено ему по праву рождения. Он официально отрекается от престола. И тут Александр и составляет этот таинственный манифест. Согласно этому манифесту, царем должен стать третий брат Николай. Манифест этот в запечатанном конверте хранится в Московском Успенском соборе с этой надписью, что вскрыть его можно только после кончины Александра I. Почему такая таинственность? Царь все надеялся, что Константин изменит свое решение. Почему надеялся? Ну, Александр и Константин, они были почти погодки, они были друзья. Николай был почти на 20 лет моложе своих братьев. Он был рожден в год смерти великой императрицы Екатерины. И он не получил никакого воспитания, которое положено наследнику престола. Более того, его попросту никогда не подпускали к государственным делам. В семье он считался солдафоном. Его очень не любила жена Александра. И поэтому надеялся царь, что переменит Константин свое решение, но в 25-м году Александр внезапно умирает. И вот тут начинается удивительное. Николай запрещает открывать вот эти секретные бумаги, хранившиеся в Успенском соборе, о своем восшествии на престол. Он приводит к присяге Константину гвардию, он сам присягает Константину. Торопливо чеканятся монеты с изображением Константина. Но Константин, который находится в это время в Варшаве, он главнокомандующий польской армией, он неумолим. Он пишет, что он отказывается от престола, и что Николаю надо раз навсегда понять, что он обязан выполнить волю Александра. И вот корону начинают перебрасывать из Варшавы в Санкт-Петербург и обратно. Две недели продолжается это сомнение, кто будет царствовать. И, наконец, Николай соглашается. Соглашается, видимо, тоже против воли, потому что он тоже боится этого залитого кровью трона. И он напишет: «Я жертва Божьей воли и воли своих братьев. Я согласился исполнить волю ангела», так он называет покойного Александра, «как ни тяжела и не ужасна она для меня была». Но ужасно это начнется дальше. Ему придется картечью подавлять восстание на Сенатской площади, кровь пролилась. И вот тут надо представить то, что я представлял, когда писал пьесу о Лунине. Вот этот недостроенный дворец, в котором этот сидит этот несчастный вчерашний гвардейский полковник, абсолютно без авторитета, которого никогда не подпускали к управлению страной. Рядом жена, с трудом говорившая по-русски, а за окном эта ночь и этот Петербург, и он уже знает фамилии тех, кто восстал. Это Адоевские, Трубецкие, Волконские, это потомки Рюрика и Гедемина. Ему кажется, что против него весь Петербург, через них к их родственникам, а он помнит, что было с его несчастным отцом, когда он против них пошел. Они его и удавили. Весь 18 век гвардия совершала эти походы на Зимний дворец и сажала императриц своих, а в конце концов посадила его брата Александра. И вот дальше, видимо, и состоялось его удивительное решение. Когда во дворец привели вот штатских, Каховского, Рылеева, вот тут, видимо, он и возликовал. Он понял, как надо объяснить обществу. Не было никакого восстания, ничего не было никакого заговора, было происшествие. Несколько подлецов гнусного вида во фраках, как будет написано, вот на фоне этого всеобщего приветствия и радости народа, и все, они все сделали. Он решил утаить заговор. Именно поэтому он сменил этого генерала Толя, который с пристрастием допрашивал вот этих арестованных, и устроил новую комиссию. В эту комиссию он ввел старичков, бюрократов Александрова царствования. И, ну, он знал, что в России, ну, в самом страшном старом висельнике, ну, что-то же под старость просыпается, гавань близка. Еще в комиссию он ввел, ну, либералов известных Александрова царствования, знакомцев тех, кто был на Сенатской площади, ну, это кто? Граф Чернышов, мечтавший чуть ли не о представительной власти в России, князь Голицын, да, и Бенкендорф, он тоже ведь считался в Александрово время чуть ли не либералом. Но в старичках он не ошибся, конечно, старички были милосердны. А вот с этими 40-летними либералами у него вышел конфуз. Дело в том, что под 40 в России очень опасный был возраст. В империи тогда говорили о себе все так. То есть лгут, воруют и подлечат. Это был как бы последний возраст, когда можно было сделать карьеру и еще плодами насладиться. И вот эти молодые псы решили показать царю вот этот энтузиазм, отодвинуть от власти вот этих старых хрычей. И они повели допросы с таким усердием, что фамилии просто посыпались. И Николай... Он, видимо, в ужасе ждал от общества ответного удара. Но общество пребывало в каком-то сначала оцепенении. А потом вместо хулы и проклятий он услышал крики «Победа! Победа!». Как писал наш великий публицист, казалось, что расправились не с Курской несчастных офицеров-соотечественников, а неприятельская армия повержена. Молебны заказывали, и отцы приводили детей к наказанию. И вчерашние эти мужья, друзья, любовники теперь назывались государственные преступники. И когда он ввел в комиссию определять меру наказания родственников подсудимых, они все вместе просили четвертовать главных бунтовщиков. Так что государь уже мог быть сам милосердным, смягчать наказание, ибо не было отбоя от добровольцев на роли палачей. И вот тогда он и сделал это открытие, которое, я думаю, отразилось во всем последующем его царству. Он понял, что он было чуть не впал в непоправимую ошибку, решив, что арестовывать не надо. в этой империи-то надо. Всегда надо. Он ведь думал, что, как писал современник, что это Европа. А перед ним была принарядившаяся Азия. А в Азии аресты, казни, кнут. Это только лекарство. И каждый день приносил ему сведения о правильности открытия. Общество выздоравливало прямо на глазах. И уже скоро он смог сказать: в империи все молчит, ибо благоденствует. И вот во время этих бесконечных арестов, когда брали тех, кто причастен, и было записано взять под арест полковника Лунина. Лунин Михаил Сергеевич оказал влияние на великую русскую литературу, тревожил воображение Достоевского и, как известно, в Долохове толстовском черты Михаила Сергеевича Лунина. Кавалергард, награжден золотым оружием за храбрость, участвовал во всех сражениях Отечественной войны, где проявил, как писали, необыкновенную отвагу и храбрость. И дуэлянт. Дуэлянт был, великий дуэлянт. Дуэлянт — это было как бы тогда общественное положение. Это была русская дуэль. Там на Западе стрелялись там не ближе, чем на 15 шагах расстояния. Но у нас все иначе. Стрелялись на 3 иногда шагах расстояния, а дуэль на 6 шагах была довольно часто, и это был высший шик во время этой дуэли, когда вдруг взять и выстрелить в воздух, и смотреть, как дрожит рука у врага, который понимает, сейчас промахнется, и видит этот смертельный, страшный, дуэльный лунинский взгляд, взгляд сквозь, и промахивался. В это время Лунин был в Варшаве, в гвардии великого князя Константина, и приехал фельдъегерь из Петербурга и привез сообщение об аресте. Но разве мог Константин отдать этакого гвардейца брату Николаю, которого презирал? Поэтому он намекнул Лунину о фельдъегере и намекнул ему, что не худо бы бежать ему. Но разве может этот человек, такой человек, сделать шаг, после которого кто-то посмеет усомниться в его храбрости и упрекнуть даже его в малодушии? Нет, отказался, конечно, отказался. Да там еще был один резон отказаться у него. Он... С рождения в нем был убит раб. Жажда вольности, неукротимая жажда свободы и привела его в тайное общество. И эта формула: у пса есть хозяин, а у волка есть только Бог. Это был одинокий волк, который признавал хозяином только Господа. Он царя, помазанника Божьего, отказывался признать хозяином. И поэтому его идеи, они имели большое влияние в тайных обществах. И оттого он хорошо знал, что сейчас случится. Он же знал, как был этот составлен заговор. Это был заговор на балу между пуншем, картами, поездками к девкам и к цыганкам, как называли там французское изречение, к партнерам по постельной борьбе. Это все было так весело. А теперь они встретятся с этой неукротимой машиной подавления, с традициями, идущими от застенков московских царей и от имперских тайных канцелярий. Он знал, что будет. Они будут приходить на допросы первые с этой естественной верой, что трусость – это выдать друзей, а там их будут ломать, и они будут понимать эту новую мораль, что трусость это не выдать своих друзей, не подчиниться отцам, командирам и помазаннику Божьему, и они будут ловить в глазах своих мучителей выдашь, и весь этот ужас, одиночка, смердящая, эти ночные допросы, все это минет, как страшный сон, и усталое тело кричало «уступи», и когда кто-то говорил им «другой выдал», они выдавали. Вот так Муравьев выдал Шаховского, Шаховской выдал Рылеева, Рылеев выдал Каховского, а скольких выдал Пестали, он знал, Лунин, что его задача вот спуститься в этот тюремный страшный ад и показать, что этим вчерашним знакомцам, подлецам, согласившимся на роли палачей, что во времена надругательства и креста, во времена всеобщего падения все-таки находится один, который говорит «нет». Вот в этом была его тайна. Во время следствия он издевался над следователем. Издевался открыто, и когда тот посмел только повысить голос, последовал вот этот страшный лунинский взгляд, который остался на его автопортрете, эти широко раскрытые глаза, и этот несчастный следователь понял, что вот этот удавит кандалами. Когда ему объявили приговор, приговор был 20 лет каторги. Он сказал: «Отличный приговор, господа, но так как нет шампанского, то по сему случаю», и он приспустил штаны и на приговор. И после каторги, выйдя на поселение, он же все продолжал. Он писал сестре возмутительные, как отмечал это ведомство, которому все знать надлежит, письма, где он обсуждал действия царских министров, писал, что оппозиция – вещь нормальная в нормальной стране, обсуждал действия Следственной комиссии по делу декабристов. Но реакция какая была? Его сестра пыталась распространять эти сочинения, и то же ведомство записало реакцию. Так, например, брат либерала Тургенева, знаменитого либерала, отмечал, что Лунин и его сестра, они очень похожи на зачумленных, которые пытаются заразить своей болезнью как можно больше людей. А его товарищи по заточению, они писали ему: «Лунин, Лунин, тебе же шестой десяток, а ты все тот же азартный кавалергард. Неужели ты не понимаешь, что за твои бредни будут таскать на допросы других, что страна, вся страна молчит, и наше дело оградить себя от суеты и думать о своих близких?» Но потащили-то его, его заключили в Окатуйскую тюрьму, самую страшную в России. И вот там однажды ночью, как будет написано в официальном заключении, он и скончался от апоплексического удара. А как расскажет стойкая версия со слов тех, кто был в этой самой тюрьме, ночью его и удавили. А вот пьеса «Лунин» — это и есть последние 3 часа его жизни, когда он уже знает о том, что смерть будет. Договорились с ним о том, что удавят его. И вот в эти 3 часа галлюцинации его преследуют. Вся камера превращается в некий бал, где перед ним возникает вот это все его прошлое, эти мундиры, которые, сверкая золотым шитьем, они ходят, колобродят, устраивают заговоры, стреляются на дуэлях, а между ними все время скользят вот эти три его царственных знакомца. Александр, Константин и Николай, они превращаются друг в друга, как Мефистофель превращался в пса, и эта галлюцинация, это воображение уводит его в эти опасные долины, уводящие не весь куда. В это время за стеной писарь уже заканчивает набело дело о смерти государственного преступника Лунина от удара, а в другой камере уже ждут те двое, которые должны войти и удавить его. Роль Лунина в театре на Малой Бронной репетировал, наверное, один из самых блистательных и таинственных актеров нашего театра, Олег Даль. Что он играл? Он играл главную тему, как вот в этом каземате страшном, в этом обществе убийц отпетых, где единственное зрелище – публичная порка, которую заставляют смотреть заключенных, вот в этом смраде человек старается не потерять разум. Как у него после всех этих страданий открывалось сердце Богу, как он постигал: прости им и дай силу мне простить, ибо не ведают, что творят. Как он обретал эту любовь к падшим. Еще что он играл, вот это я не могу объяснить, это невыразимо было. Он играл вот как уходит жизнь, вот как эти песочные часы жизни иссякают. Он играл как смерть, вот это физическое ощущение надвигающейся смерти. Он играл вот эту встречу с неведомым. И это как входит в камеру, это ощущение страшное предвечного. И когда он репетировал, все время на сцене было темно, потому что осветители его слушали и забывали следить за светом. А режиссер Дунаев, который репетировал спектакль, он не смел его прервать. Одновременно, вот такое счастье, у меня репетировались две пьесы в это время в театре на Малой Бронной. Вот одну пьесу Лунин репетировал Дунаев в главной роли, Даль, а другую пьесу репетировал Анатолий Васильевич Фрос. И в главной роли был тоже Олег Даль. Вторая пьеса, я не знаю, как он это все совмещал, потому что вторая пьеса была такая, ну, шутка. Это история Дон Жуана, который жил, ну, во все времена. Каждый раз он появлялся на земле, ну, под другим именем. Там тысячи лет назад его звали Парис. Потом он был Овидий, потом он стал Казанова, потом он был Дон Жуан и так далее. И каждый раз в конце почему-то приходил под разными именами командор, и после того, как Дон Жуан влюблялся в Дон Анну, он хватал его за горло. И тот исчезал очередной раз с планеты Земля. А его слуга Лепарелло, он жил всегда, во все времена. Ну, это понятно, страсть и исключительность, она как бы наказуема. А вот эта обыденность, это пошлость, она бессмертна. И начинается пьеса. Я пришел на какую-то очередную репетицию. Репетицию я запомнил, по-моему, на всю жизнь. Я шел по Малой Бронной, мимо того знаменитого скверика, где, как известно, появился впервые Воланд. И в Москве в это время собиралась какая-то, ну, совершенно булгаковская гроза. Было невероятно темно. И когда я вошел в театр, Там было почти не видно. Но Эфрос не позволял включить свет, и они репетировали в темноте. Это была малая сцена, и декорация была такая арена, которая должна была напоминать, видимо, о Кариде и Испании. А вдоль этой арены были развешаны по стенам роскошные платья красоток. Только вместо голов в этих платьях прятались черепа. Ну, как напоминание об быстротечности женской красоты или там о бесчисленных женщинах Дон Жуана, я уж не знаю. И в это время полыхнуло, ударил гром, и Даль, игравший Дон Жуана и репетировавший с ним Лепарелло Любшин, они тотчас включили эту грозу в репетицию. Я помню, там какие-то были, ну, вот эти все глупые, нелепые куски, а Даль сочетал с этими ударами грома. Он все время обращался к небу. Ну, там был какой-то, шел текст, он говорил, ну, почему я появляюсь вновь и вновь? Может быть, старуха тоскует? И он ждал паузу, раздавался удар грома, он говорил, ну, конечно, старуха тоскует. Понимаешь, в этом ее женское начало. Старуха-земля, она любит меня, ну, как любит блудного сына. Такого сына корят. Но им любуются и ждут. Ну, он ждал, и удар был почти мгновением. И он говорил, ну, конечно, и уже обращался к небу. Ну, сколько моралистов ходило по земле. Ну, какой-нибудь Франциск Ассизский, святой Маврикий. Ну, кто же их помнит? А спроси на улице любого, кто такой Дон Жуан, удар грома. И тогда он уже спрашивал небо. Ну, почему же я исчезаю тогда? Ударов не было. И он продолжал. Наверное, предназначение. И с ударом он говорил, ну, конечно, предназначение. Предназначение Дон Жуана дарить любовь. Понимаешь, иначе Лепарелло, эти прелестные создания просто завянут. Ну, дай ей все, Лепарелло. Но если у нее в жизни не было страсти, пусть самой гадкой, самой грязной, она же не жила. И я шел по свету, раздаривая им эту страсть, до тех пор, пока не появлялась она, там, Донна Анна, назови как хочешь, я влюблялся. А может ли пчела принадлежать одному цветку? А дождь одному полю? И в этот момент полился какой-то невероятный ливень, и он кричал, конечно, влюбленный Дон Жуан не нужен был природе, и поэтому и приходил командор. На всю жизнь я запомнил, как вот сверкала эта молния, и в свете этих молний они ворвали то лицо Эфроса, то лицо Даля. Да, он замечательно репетировал и Лунина, и Дон Жуана, но ни ту, ни другую роль он никогда не сыграл. Накануне премьеры Олег Даль бросил театр на Малый Бронный. Он ушел из театра, как гоголевский герой в «Женитьбе» выпрыгнул из окна. В моей жизни, наверное, был впервые, когда две пьесы репетировались, и не просто репетировались, а когда благодаря этому актеру они должны были стать действительно событием. Я поехал к нему, и никто не мог понять, почему он ушел. Я тоже пытался понять, я унижался, просил его объяснить, и он что-то торопливо, помню, мне говорил. Он говорил о том, что он не может репетировать с Эфросом, потому что у Эфроса целиком уже роль готова в голове, что Эфрос диктатор. Ну хорошо, Эфрос был диктатор, хотя он никогда не был диктатором, но был Дунаев, другой режиссер, который слова не говорил далее, он в восторге смотрел, как тот репетирует, и все. Я понял, что он боится, что я его уговорю и хочет, чтобы я быстрее ушел. Я сказал ему, это была хитрость такая, а может быть, ты хотя бы простишься с Эфросом, так же не уходят. Я думал, может быть, тот его уговорит все-таки. Но он тоже понял и сказал холодно, а надо ли? Эфрос измучил меня. Я думаю, что измучил Даля невроз. Измучил Даля самый страшный его мучитель, Олег Даль. Этот артист был болен, наверное, самой опасной и самой прекрасной болезнью. Он был болен манией совершенства. Он был худенький такой. У него было не тело сложение, наверное, а тело вычитание, как говорили. И вот сыграть так всю роль, как он репетировал вот эти куски, ему было просто невозможно. Так нельзя вообще было играть, так можно было только умереть. А иначе он не мог. У него было чувство гармонии, и он не мог предать гармонию. После ухода Даля продолжение «Дон Жуана» играли Миронов и Дуров. Это была потрясающая пара. И вот об этом спектакле, это был удивительный спектакль, мы еще в дальнейшем поговорим. Вот удивительно, я все пытаюсь рассказывать как бы на словах, на пальцах. Это страшно, это что вот все эти работы этих великих артистов, эти постановки этих замечательных режиссеров, их же нету. Их никто никогда не снимал. Снимали какие-то такие отрывки, маленькие куски, причем стараясь, чтобы они были абсолютно непонятны, потому что всего боялись. Поэтому все это исчезло вместе с ними. Единственный спектакль, который в моей жизни был снят целиком, и его показали по телевидению, это был «Лунин». Но уже Лунина играл другой артист, очень хороший артист Олег Вавилов. И в том, что этот спектакль появился и был снят, была судьба. Я понял это, когда прочел воспоминания Андрея Дмитриевича Сахарова. Там он рассказывает, как во время ссылки в Горьком, он пишет, мы очень редко смотрели телевизор, а естественно, днем как-то, наверное, вообще они не смотрели. И вот, пишет он, мы почему-то включили телевизор, показывали пьесу о декабристе Лунине. И я, он пишет, был поражен. Чем он был поражен? В это время в нашей советской тюрьме погиб знаменитый диссидент Марченко. Как пишет Сахаров, в нем были эти черты Лунина. Он также отказался, когда ему предлагали уехать. В нем также была эта непреклонность, это нет, насилию. И также загадочно он и умер или погиб. Было объявлено, что скончался он, ему 50 не было, от удара. Но на теле, как пишет Сахаров, когда он лежал в гробу, были отчетливо видны следы насилия. Так что действительно это было удивительно, когда они увидели буквально на следующий день после гибели Марченко пьесу о другом убийстве, другого диссидента, которое произошло почти 150 лет назад. И вот так Михаил Сергеевич Лунин через 150 лет рассказал правду о гибели человека, чьим прообразом он считался. Поразительно, мистика. Нет, все это написано в святой книге. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. И кровь невинно пролитая, она вопиет. Кровь человеческая всегда вопиет. Это достойно упоминания. А Олега Даля я как-то встретил на улице. В это время я как раз заканчивал свою следующую пьесу. Называлась она «Театр во времена Нерона и Сенеки». Ну, это такой воистину театр, где вот этот диктатор, кровью залив Рим, превратил город в некое царство, которым управлял не он и даже не великие боги, как он говорил, а страх. И в этом городе страх уже давно перевелись люди. Осталось только покорное мясо и кости людей. И Нерон, он не был мрачный диктатор, он был диктатор веселый, он был диктатор-актер. Поэтому вот в сотворчестве с этим страхом он превратил жизнь в Риме в совершенно театральный фарс, где люди исполняли роли. Ну, например, мальчик, раб, был римским сенатом, это правда, это история, объявлен девушкой, чтобы Нерон мог на нем, то бишь на ней, жениться. И римская проститутка была объявлена верховной жрицей богини Весты, непорочной девой. И величайший моралист античности, Сенека, символ морали, согласился быть, исполнять роль премьер-министра, величайшего убийцы и символа тирана Нерона. Ну, впрочем, история о том, о сотворчестве интеллигенции и тирана, она происходила и в наше время. Вот такая была пьеса. И когда я ее писал, конечно, я думал о Дале. Он был рожден, чтобы это играть. И когда я его увидел, точнее, когда он меня увидел, это был взгляд палача, увидевшего жертву. Он попытался перейти на другую сторону, но я уже настиг его. Ну какие могут быть счеты с артистами? Ну, какие? Вот я помню эпизод, где в моем присутствии сидело два режиссера, Тарковский и другой режиссер. И другой режиссер сказал Тарковскому: «Вот я сейчас ставлю «Мертвые души». И Тарковский сказал: «Конечно, Чичикова, у вас играет замечательный артист Б». Другой режиссер ответил: «Ну что вы, Б очень плохой человек». «Вы серьезно думаете, что они люди?» С изумлением спросил Тарковский. «А кто же они?» «А они все», ответил тот. Ну, конечно, я подошел к Олегу и рассказал ему о новой пьесе, а он рассказал, как ни в чем не бывало: «Я хочу это играть, ты должен мне это показать, я хочу это увидеть, но, к сожалению, я уезжаю сейчас в Киев, и мы договорились, когда он вернется, я прочту ему пьесу, а он позвонит, когда он вернется». Но однажды, это было почти на рассвете, меня разбудил звонок. Я подошел к телефону, и женский голос сказал в трубку: «Даль умер», и повесил трубку. Я так и не знаю, кто мне позвонил. Нерона в театре Маяковского, этот театр, который я очень люблю, он поставил эту пьесу, играл Армен Джигарханян. Он играл и Сократа, и потом Нерона. Сократа он играл замечательно. Нерона же ему было играть, я чувствовал, трудно. Потому что Нерон – это диктатор Хлестаков, это порхающая бабочка. А в Джигарханяне, вот в нем есть эта величественность азиатского диктатора. Я думаю, что он бы гениально сыграл бы Сталина. Вот о Сталине есть эта фраза замечательная: «Горе тому, кто станет жертвой столь медленных челюстей». Джигарханян – единственный, кто может вот это сыграть. Пьеса «Театр времен Нерона и Сенеки» и пьеса «Лунин» были первые пьесы, которые я увидел за границей. «Лунина» я увидел впервые в Дании. Это был такой театр, модный очень, аналог нашего «Современника». Назывался он «Кафе-театр». Название это меня несколько тревожило в Москве, но мне никак не хотели в письмах объяснить, что оно значило. И когда я приехал в Копенгаген, сразу на аэродроме, я спросил режиссера, а что значит вот это название «кафе-театр»? Он сказал, ну как, что значит? Там нету рядов, там есть столики, и люди сидят за столиками. Я говорю, а что они делают в это время? Он говорит, как чего? Они едят, пьют. И я понял, что они будут есть и пить, когда будут убивать человека. Это было какое-то надругательство, но делать было уже нечего, потому что разрешение давалось тогда обычно в последний день, и мы ехали уже прямо на премьеру в театр. И он так посмотрел на меня и почему-то улыбнулся. Когда мы приехали, я увидел, ну, пятница была премьера. Дания, сытая, очаровательная страна, какие-то там программки о каком-то там десембристе, они даже перевести не могли, декабристе, который борется против какого-то рабства. Ну, какое рабство в Дании? Что им это? Рабство. Это другой мир, другая планета. И они веселые с этими бутылками. Садились за эти столики, которые были почему-то черные, а на них стояли черные свечи. И когда они счастливые все уселись за столики, вот тогда сверху раздался какой-то странный такой мистический голос. А теперь погасите ваши свечи. Они подумали, что это такая веселая игра, и дули на эти свечи. И наступила абсолютная темнота, и вспыхнул прожектор. И между ними стоял человек. Это был знаменитый, любимый датский актер. И через буквально несколько мгновений текста они поняли, что сейчас его будут убивать в камере. Он будет умирать за людей, а они должны в это время есть и пить. Они становились декорацией вот этого обычного мира, который жрет, ест и пьет, когда кто-то умирает за людей. В этом был весь фокус. И они не посмели. Там не было звяканья вот этих бутылки. Они сидели и молча слушали вот эти полтора часа без перерыва, который длился спектакль. Когда спектакль закончился, я сказал режиссеру, ну все-таки когда-нибудь звяканье-то будет, и они нальют. Он сказал, тогда спектакль и закончится, а может быть, только и начнется. И в это время пьесы у меня шли очень широко на Западе, они шли в Европе, во многих странах, и в Америке шли, и в Латинской Америке, в Японии. И было несколько таких забавных за рубежом работ вот об этих самых пьесах. В одной было сказано, что есть как бы два драматурга. Один пишет вот эти исторические пьесы, «Беседы с Сократом», «Лунин», там, «Нерон», а другой пишет вот эти пьесы о любви. Мы еще поговорим об этих пьесах с очень длинными, как сказано, названиями было. «Она в отсутствии любви и смерти», «Я стою у ресторана, замуж поздно, сдохнуть рано», «104 страницы про любовь», с немножко, как они писали, непонятными персонажами, которые иногда говорят фразы типа «хоть плохенький, да свой», непереводимый ни на один язык. И она, это была американская исследовательница, она писала, что ей кажется, что если бы вот эти два очень разных драматурга встретились друг с другом, то они не должны подавать друг другу попросту руки. Я думаю, здесь она немножко погорячилась, но два драматурга в другом смысле действительно были. Был один драматург в самом начале, который сказал себе так: я буду всегда работать только на себя. Нет, это не означало, как сейчас, что я буду работать для денег. Нет, это означало тогда очень революционную вещь. Я буду работать, но никогда власть не сможет ничего мне продиктовать. Есть такая поразительная история. В Мадриде в самом начале нашего века встретились Пикассо и такой знаменитый испанский художник Альберто и Пикассо. Они проходили мимо дома, и он ударил ногой по дому, и отлетела штукатурка. И он сказал: грош цена этому дому, как и грош цена искусству, которое не выдерживает пинков критики. Ну вот, я сказал себе, ни власть, ни мнение других никогда не будут на меня влиять. Только то, что я хочу. Ты сам свой высший суд, пушкинская строка, и в этом моя свобода. Но потом прошло много времени, и я полюбил другую пушкинскую строку. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне возвал. Восстань, пророк, и вишь, и внемли, исполнись волею моей. Да, и вот тогда-то я и понял, что истинная свобода, она только одна. Это не свобода от его воли служить, но ему.